8. К 1 ноября дни стремительно укорачивались. Лени остро ощущала утрату каждой секунды света. В 9 неохотно занимался рассвет, а часов в 5 — темная ночь. Меньше 8 часов дневного света и 16 часов тьмы. Ночь накрывала землю мгновенно, точно тень хищного крылатого чудовища. Лени никогда такого не видела. Погода стала непредсказуемой. То дождь, то снег, то снова дождь. Вот и сейчас небо плевало в них ледяной смесью дождя со снегом. Вода собиралась в лужи, бежала ручейками, превращалась в корку льда, из которого торчали сорняки. Пока переделаешь все домашние дела, успеешь основательно помесить грязь. Накормив коз и кур, Лени с пустыми ведрами тащилась в лес за домом. Тополя облетели, осень превратила их в скелеты. Все живое попряталось, стараясь укрыться от ледяного дождя. Лени карабкалась по склону холма к ручью, холодный ветер трепал волосы, со свистом рвал куртку. Лени ссутулилась и втянула голову в плечи. Чтобы наполнить железную бочку, которую они держали у дома, нужно 5 раз сходить туда-сюда. Помогал дождь, но надеяться на него нельзя. С водой, как и с дровами, нельзя полагаться на авось. Потея от натуги, Лени зачерпнула ведро воды, часть расплескала на ботинки, и тут опустилась ночь. Опустилась в буквальном смысле, стремительно и резко, как крышка на чугунок. Лени повернула к дому, и перед ней простерлась непроглядная тьма. Не видно низги, на небе ни звездочки, ни луны, чтобы осветить тропинку. Лени выудила из кармана куртки налобный фонарик, который дал ей папа, подтянула ремешок, надела, включила. Вытащила пистолет из кобуры, засунула за пояс. Сердце колотилось. Леня наклонилась и подняла тяжелые ведра. Железные дужки врезались в руки, перчатки мало помогали. Ледяной дождь превратился в снег, колол щеки и лоб. Зима. Вроде бы медведи еще не впали в спячку. Сейчас они опаснее всего, отъедаются перед зимовкой. Из темноты на Лени смотрели 2 желтых глаза. Да нет, показалось. Тропинка под ногами изменилась, пошла под уклон. Лени споткнулась, вода плеснула через края ведер, намочила перчатки. Без паники, без паники, без паники. Фонарик выхватил из темноты валежину. Тяжело дыша, Лени перешагнула через бревно, услышала, как чиркнула под джинсом кора, но не остановилась, а пошла дальше в гору, потом с горы и через густые черные заросли. Наконец впереди забрезжил огонек. Свет. Дом. Ее так и подмывало побежать. Ей отчаянно хотелось оказаться дома, и чтобы мама ее обняла. Но Лени понимала, это глупо. Хватит и первой ошибки. Нельзя было терять счет времени. Ближе к дому тьма немного рассеялась. На черном фоне проступили темно-серые очертания, блеснула железная дымовая труба на крыше, засветилось боковое окно с силуэтами людей. Запахло дымом и уютом. Лени поспешила к бочке возле стены, приподняла самодельную крышку и вылила то, что оставалось в ведрах. Тут же раздался плеск, значит, бочка заполнилась примерно на 3/4. Лени так трясло, что дверь она открыла лишь со 2-й попытки. «Я вернулась», — сказала она, входя. Ее била дрожь. «Заткнись!» — оборвал ее отец. Мама стояла напротив папы. В поношенных спортивных штанах и огромном свитере она казалась неуверенной, слабой. «Привет, доченька», — сказала мама. «Повесь куртку и сними ботинки». «Кора, я с тобой разговариваю!» Не унимался папа. В его голосе Лени услышала злость и заметила, как вздрогнула мама. «Отнеси рис обратно и скажи Мардж, что у нас нет на него денег. — велел папа. «Но ты же пока не добыл лося», — возразила мама. «Нам нужно...» «Значит, это я виноват!» — крикнул папа. «Я не это имел в виду, но надвигается зима, припасов у нас маловато, да и денег». «Думаешь, я сам не знаю, что нам нужны деньги?» Папа толкнул стоявший перед ним стул, и тот с грохотом опрокинулся. Взгляд у папы стал бешеный. Сверкнули белки так, что Леня испугалась и попятилась. Мама подошла к нему, погладила по щеке, пытаясь успокоить. «Эрнт, родной, мы справимся». Он отпрянул и бросился к двери. Сорвал куртку с крючка у окна, распахнул дверь, впустив слепящий, обволакивающий холод, вылетел из дома и захлопнул за собой дверь. Тут же взревел мотор «Фольксвагена», окно пронзил луч фар, облил маму бледно-золотистым светом. «Это все непогода». Мама закурила сигарету, глядя, как отъезжает папа. Ее нежная кожа в свете фар вдруг пожелтела, стала восковой. «Дальше будет хуже», — заметила Лени. «С каждым днем все темнее и холоднее». «Да». Испуг на мамином лице передался Лени. «Я знаю». Зима тисками сжала Аляску. Бескрайние просторы сократились до пределов их домика. Солнце вставало в четверть одиннадцатого и садилось уже через 15 минут после того, как в школе заканчивались занятия. Меньше 6 часов светового дня. Снег валил и валил, укутывая округу. Заносил подоконники, выплетал кружева на оконных стеклах так, что улицы не видно, и оставалось лишь смотреть друг на друга. В короткие светлые часы небо над головой было серым, так что порой и день был не день, а лишь слабое его подобие. Ветер пробирал насквозь, выл, как от боли. Обледеневшие стебли иван-чая торчали из сугробов причудливыми изваяниями. Мороз стоял такой, что стыло все. Замерзали двери машин, трескались окна, глохли моторы. По радио то и дело передавали предупреждения о метелях и перечисляли, кто еще умер. Зимой на Аляске это было так же привычно, как слипшиеся от холода ресницы. Погибнуть можно было из-за любой оплошности. Уронил ключи от машины в реку, в баке кончился бензин, сломался снегоуборщик, не вписался в поворот. Без предупреждения Лени не могла никуда пойти и ничего сделать. Зима уже казалась бесконечной. Припаянный лед сковал побережье, покрыл глазурью ракушки и гальку, так что берег стал похож на расшитый серебристыми блестками воротник. За стенами домика ревел ветер, и каждый его порыв преображал белый пейзаж. Перед ветром склонялись деревья, звери ладили логовища, рыли норы и прятались в укрытия. Точь-в-точь, как люди, которые в такие морозы отсиживались дома и старались без нужды не рисковать. Никогда еще жизнь Лени не была такой скудной. В хорошие дни, когда позволяла погода и автобус заводился, они ездили в школу. В плохие не оставалось ничего, кроме работы на лютом, сводившем с ума морозе. Лени сосредоточивалась на том, что нужно сделать — выполнить домашние задания, покормить скотину, натаскать воды, разбить лед, заштопать носки, привести в порядок одежду, приготовить вместе с мамой ужин, убрать в домике и стопить печь. С каждым днем приходилось колоть, носить и складывать в поленницу все больше и больше дров. В укоротившиеся дни некогда было думать ни о чем, кроме насущных потребностей. Они выращивали овощную рассаду в картонных стаканчиках на столике под крышей чердака. Даже тренировки навыков самообороны и выживания, проходившие по выходным на подворье чокнутого Эрла, на время отменили. Хуже самой непогоды была вызванная ею необходимость сидеть в четырех стенах. Зима их стеснила, отрезала от людей, Олбрайты остались наедине друг с другом. Вместе они проводили все вечера, долгие темные часы ютились вокруг печурки. Нервы у всех были на пределе. Между родителями то и дело вспыхивали ссоры из-за денег, из-за домашних дел, из-за погоды, по самым ерундовым поводам. Лени знала, как папа переживает из-за нехватки припасов и отсутствия денег. Она видела, что это его мучает. Видела Лени и то, как пристально мама за ним наблюдает, как беспокоится из-за его растущей тревоги. Было заметно, что отец изо всех сил старается сдерживаться, но порой казалось, что ему даже смотреть на домашних не хочется. Просыпался он ни свет ни заря, и весь день проводил на улице в трудах, возвращался уже затемно, весь в снегу, с заиндевевшими бровями и ресницами и побелевшим кончиком носа. Попытки держать себя в руках стоили отцу больших усилий. Дни становились все короче, ночи длиннее, и после ужина он мерил шагами комнатушку, что-то беспокойно бормотал себе под нос. В такие тяжелые вечера он старался побыстрее куда-нибудь уйти. Брал капканы, управляться с которыми научил его чокнутый Эрл, в одиночку отправлялся в чащу их расставлять и возвращался осунувшийся, измученный, молчаливый, замкнутый. Чаще всего с добычей, лисьими или куньими шкурками, которые можно продать в городке. Вырученных денег им хватало, чтобы удержаться на плаву, но даже Леня замечала, как пустеют полки в погребке. Из-за стола они всегда вставали, толком не наевшись. Те деньги, которые маме дала бабушка, давным-давно закончились, а другие взять было неоткуда, так что Леня перестала фотографировать, а мама почти не курила. Порой Марджи Ширибаржи украдкой, пока папа не видел, совала им сигареты и какие-то мелочи, но в городке они теперь бывали редко. Папа хотел добра, но жить с ним было все равно, что с диким зверем. Местные рассказывали о чокнутых хиппи, которые селились с волками и медведями, и те, в конце концов, их задирали. Хищник есть хищник, даже если кажется домашним, ластится к тебе, лижет лицо, трется о ноги, чтобы ему почесали спину. Ты понимаешь, по крайней мере, должен понимать, что ошейник с поводком и миска корма могут укротить лишь повадки зверя, но натуру его не изменят. Вздохнуть не успеешь, как волчья природа возьмет свое, и он бросится на тебя, оскалив клыки. Мучительно трудно все время чего-то бояться, следить за папиным тоном, за каждым его жестом. Мама выбивалась из сил. От вечной тревоги глаза ее потухли, кожа потускнела. А может, землистая ее бледность объяснялась тем, что все они, как грибы, почти не видели света. В одно особенно холодное декабрьское утро Лени проснулась от криков. Что-то с грохотом рухнуло на пол. Она мгновенно догадалась, что происходит. Папе приснился кошмар. Третий за неделю. Лени выползла из спального мешка, подошла к краю чердака и посмотрела вниз. Мама стояла у завешенного бусами входа в спальню и держала над головой фонарь. В его белом свете мерцало перепуганное лицо, волосы дыбом. Одета мама была в фуфайку и спортивные штаны. В темноте виднелось оранжевое пятнышко, в печке горел огонь. Папа метался, как дикий зверь. Толкал мебель, срывал одежду с крюков, рычал. Что-то кричал, но слов было не разобрать. Потом перерыл все коробки в поисках неизвестно чего. Мама боязливо подошла и погладила его по спине. Он оттолкнул ее с такой силой, что мама врезалась в стену и вскрикнула от боли. Папа замер и резко выпрямился. Ноздри его раздувались. Он сжимал и разжимал кулаки. Заметив маму, переменился в лице, сутулился, пристыженно понурил голову. «Господи, Кора!» — прошептал он прерывисто. «Прости, я сбился. Где я?» «Я знаю». В маминых глазах блеснули слезы. Папа подошел к ней, обнял, притянул к себе, Они опустились на колени, прижались лбами. Лени слышала, как они шепчутся, но не понимала, о чем. Она забралась в спальный мешок и попыталась уснуть. «Лени, вставай! Мы идем на охоту! Сил нет сидеть в этом чертовом доме!» Леня вздохнула и принялась одеваться на ощупь в непроглядной темноте. В первые месяцы аляскинской зимы она приноровилась жить, точно фосфоресцирующая беспозвоночная, которая ползает по морскому дну, не зная иного цвета и света, кроме тех, что производит само. В гостиной сквозь узкое оконце в черной железной двери печурки мигал рыжий огонек. Лени видела силуэты стоявших рядом с печкой родителей, слышала их дыхание. Папа зажег фонарь и поднял над головой. В неверном свете было заметно, как папа измучился, как извелся. Уголок его правого глаза дергался от тика. «Ну что, готовы?» Мама выглядела утомленной. Без макияжа, в огромной куртке и утепленных штанах она казалась слишком слабой для таких морозов и слишком уставшей, чтобы идти куда-то далеко. Из-за папиных кошмаров и воплей она уже неделю не высыпалась. «Конечно», — ответила мама, — «обожаю охотиться по воскресеньям в 6 утра». Лени подошла к вешалке на стене, взяла серую куртку и утепленные штаны, найденные в конторе армии спасения в Хомере, и поношенные армейские ботинки, которые отдал ей Мэтью. Вытащила из карманов куртки дутые перчатки с пухом внутри. «Вот и хорошо», — сказал отец. «Пошли». Предрассветный мир был тих. Ни ветра, ни треска веток, лишь бесконечно сыпавший снег и белизна, куда ни глянь. Лени проторила тропку к загончикам. Жавшиеся друг к другу козы при виде Лени заблеяли и принялись толкаться. Она бросила им охапку сена, покормила кур, разбила лед в поилках. Когда Лени села в автобус, мама уже была там. Лени забралась на заднее сиденье. На таком морозе двигатель долго не заводился, а лед на окнах никак не таял. Не лучшая машина для здешних краев. В этом Олбрайты убедились на собственном горьком опыте. Папа надел цепи на колеса и бросил между передними сиденьями сумку с инструментами. Лени сжалась в комок, скрестив руки на груди, и дрожала, то задремывая, то просыпаясь. На главной дороге папа свернул направо к городку, но, не доезжая до аэродрома, повернул налево на дорогу, которая вела к заброшенной хромовой шахте. Несколько миль они ехали по накатанному снегу. Дорога то и дело петляла, как серпантин. Забравшись в самую чащу, высоко на холме, папа вдруг врезал по тормозам, так что машина вздрогнула, остановился, выдал маме и Лене по налобному фонарю и ружью, взвалил на плечо рюкзак и открыл дверь. Ветер, снег и холод проникли в салон. Снаружи было 20 градусов. Леня надела на голову фонарь, поправила ремешок и нажала кнопку. Фонарь испускал лучик яркого света. На небе не звездочки, а оттого темно. Валит снег. Непроглядная густая чернота. Шепчутся деревья. Где-то притаились хищники. Папа шел первым на снегоступах, прокладывал путь. Лени пропустила маму вперед и двинулась за ней. Они шагали так долго, что щеки у Лени сперва замерзли, потом разогрелись, а потом онемели. Так долго, что от мороза слиплись ресницы и волоски в носу. Она вспотела под теплым бельем, и кожа зачесалась. Лени почуяла запах собственного пота и подумала, не унюхал ли его еще кто. Здесь запросто можно было из охотника превратиться в добычу. Лени так устала пробираться по сугробам, понурив голову и ссутулив плечи, что даже не заметила, что в какой-то момент разглядела собственные ноги, ботинки, снегоступы. Свет сперва был серенький, неверный, словно сочился из-под снега, просыпаясь, и, наконец, занялась заря, оранжево-розовая и маслянистая, как лососина. Солнце! Леня наконец-то огляделась по сторонам. Они шагали по застывшей реке. Леня с ужасом поняла, что машинально вышла вслед за папой на скользкий лед. А если он слишком тонок? Один неверный шаг — ухнешь в холодную воду, и тебя унесет течение. Под ногами что-то затрещало. Папа уверенно шел вперед. Похоже, его ничуть не беспокоила прочность льда. На другом берегу он пробрался сквозь засыпанный снегом приземистый кустарник, пристально глядя себе под ноги и наклонив голову, словно прислушивался. Борода его побелела от инея, лицо раскраснелось от мороза. Лени догадалась, что отец ищет следы, высматривает, нет ли где заячьего помета, стежек. Зайцы-беляки обычно выбегают кормиться на рассвете и в сумерках. Вдруг отец остановился. «Вон там заяц», — сказал он Лене, — «на опушке». Лени посмотрела, куда он указывал. Все было белым, даже небо. Трудно что-то разглядеть. Как заметить белое на белом? Наконец что-то зашевелилось. Выскочил упитанный белый заяц. «Ага», — ответила Лени, — «вижу». «Давай, Лени, это твоя охота. Дыши, не напрягайся, выжди и тогда стреляй», — велел отец. Лени подняла ружье. Она уже несколько месяцев стреляла по мишеням и знала, что делать. Вдохнула и выдохнула, не задерживая дыхания, поймала зайца на мушку, прицелилась, затаилась. Мир исчез. Все упростилось. Остались лишь Лени и заяц, охотник и добыча, связанные друг с другом. Она нажала на спусковой крючок. Все случилось как-то разом. Выстрелила, попала, убила, заяц завалился на бок. Прекрасный меткий выстрел. «Отлично», — сказал папа. Она повесила ружье на плечо, и они втроем двинулись гуськом к опушке и добыче Лени. Когда они дошли до зайца, Лени оглядела его мягкое белое тельце, испачканное кровью. Снег вокруг успел покраснеть. Она убила живое существо, чтобы накормить семью ужином. Убила. Отняла жизнь. Она не знала, что и думать. Ее обуревали противоречивые чувства, печаль и гордость. Сказать по правде, ей хотелось реветь. Но она же теперь аляскинка, это ее жизнь. Не будешь охотиться, нечего будет подать на стол. Здесь ничто не пропадает. Из шкурки сошьют шапку, на костях сварят бульон. Мама вечером пожарит зайчатину на домашнем сливочном масле из козьего молока, приправит луком и чесноком. Может, они даже шиканут. Добавят к мясу пару картофелин. Папа опустился на колени в снег. Леня заметила, как дрожат его руки, и по напряженному папиному дыханию догадалась, что у него болит голова. Папа перевернул мертвого зайца на спинку, воткнул нож возле хвоста и повел лезвие вдоль брюха к шее, взрезая кожу и кости. На грудине остановился, просунул окровавленный палец под лезвие и аккуратно двинул нож выше, стараясь не повредить внутренности. Распорол и выпотрошил зайца, вывалив горкой на снег дымящуюся красно-розовую требуху. Выковырил из кучи крохотное плотненькое сердце и протянул Лене. Сквозь его пальцы сочилась кровь. «Ты охотник. Ешь сердце». «Эрнт, пожалуйста, не надо!» — вмешалась мама. «Мы же не дикари!» «А то кто же?» — отрезал он голосом стальным, как нож, и ледяным, как ветер в спину. «Ешь!» Лени взглянула на маму, которая, казалось, перепугалась не меньше ее. «Не заставляй меня повторять дважды», — сказал отец. Спокойный тон его был страшнее крика. Лени пронзил страх. По спине пробежал мороз. Она протянула руку, взяла сине-красное сердечко Неужели оно еще билось? Или это ее трясло? Под пристальным отцовским прищуром Лене сунуло сердце в рот и заставило себя сжать губы. Ее чуть не вырвало. Сердце было противное, склизкое. Лене прокусило его, и оно лопнуло, оставив во рту привкус металла. Она почувствовала, что из уголка губ у нее сочится кровь. Лене, давясь, проглотила сердце и вытерла губы, размазав теплую кровь по щеке. Отец поднял глаза, поймал ее взгляд. Он выглядел разбитым, усталым, но живым. В его глазах Леня увидела столько любви и печали, сколько едва ли вынести человеку. Даже сейчас что-то раздирало его на части. Словно в нем жил другой, плохой человек, который пытался вырваться в темноте. «Я всего лишь хочу, чтобы ты научилась выживать». Он словно извинялся, но за что? За то, что порой срывается, или за то, что учит ее охотиться, или же за то, что заставил съесть бьющееся заячье сердце, или за ночные кошмары, которые не дают им спать. А может, он извинялся за то, чего пока не совершил, но боялся, что не сумеет сдержаться. Декабрь. Папа был все время на взводе, слишком много пил, что-то бормотал себе под нос. Кошмары участились. Снились 3 раза в неделю, каждую неделю. Все время в движении, подгонял их, приказывал, ел, пил, спал, дышал, все с одной только мыслью, как им выжить. Он опять стал солдатом. По крайней мере, так говорила мама, а Леня заметила, что при отце она старается помалкивать, боится сказать или сделать что-нибудь не то. После уроков и по выходным Леня так упорно трудилась, что, казалось бы, упасть и сразу уснуть. Но, увы, ночь за ночью ей от волнения не спалось. Страх и тревога о том, что творится в мире, стали острее ножа. Вот и сегодня, несмотря на усталость, Лени не спала, лежала и слушала, как кричит отец. Когда же, наконец, провалилась в сон, очутилась в какой-то охваченной пламенем фантасмагории, полной опасностей. Идет война, убивают животных, похищают девушек. Какие-то мужчины кричат и угрожают пистолетом. Лени звала на помощь Мэтью, но в рушившемся мире никто не слышал ее мольбы. Да и что толку звать Мэтью? Ему ведь об этом не расскажешь. О чем угодно, только не об этом. С некоторыми страхами приходится справляться в одиночку. «Лени!» Она услышала, как ее зовут по имени откуда-то издалека. «Где же она?» Стояла глухая полночь. Неужели это ей снится? Кто-то ее схватил, рывком вытащил из спального мешка, на этот раз по-настоящему. Кто-то зажал ей рот. Знакомый запах. «Папа!» — пробормотала Лени в закрывшую ее губы ладонь. «Пошли!» — велел он. «Сейчас же!» Лени, спотыкаясь, подошла к лестнице и в кромешной темноте спустилась вслед за отцом. Лампа внизу не горела, но было слышно, как тяжело дышит мама. Папа подвел Лени к складному столику, который недавно починил, так что столик теперь не шатался, и усадил на стул. «Эрнт, ну что ты в самом деле?» — начала была мама. «Заткнись, Кора!» — отрезал отец. Что-то со стуком и лязгом упало на стол перед Лени. «Что это?» — спросил отец и встал рядом с ней. Лени протянула руку, коснулась шершавой столешницы. Ружье, разобранное на части. — Тебе нужно больше тренироваться, Лени. Когда в НМТ, нам придется все делать иначе. А вдруг это случится зимой? Кругом темно, тебя застали врасплох, сонную, ты не понимаешь, что происходит, отговорки не помогут, тебя просто убьют. Ты должна научиться действовать в темноте, даже если страшно. «Эрнт, — донесся из темноты дрожащий мамин голос. «Она же еще ребенок. Отпусти ты ее, пусть ляжет». «Когда настанет голод, а у нас окажется запас еды, всем будет плевать, ребенок она или нет». Лени услышала, как щелкнул секундомер. «Давай, Лени, почисти ружье, а потом собери». Лени протянула руку, нащупала холодные детали, подвинула к себе. Темнота действовала на нервы, сбивала с толку. Лени увидела, как вспыхнула спичка, почувствовала дым зажженной сигареты. «Стоп!» — сказал отец. Ослепительный луч света выхватил из темноты ружье. «Неудовлетворительно! Тебя убили! Наши припасы забрали, а может, еще и маму изнасилуют!» Он схватил ружье, разобрал и отодвинул детали на середину стола. В ярком свете фонарика Леня увидела части ружья, шомпол, тряпки, пузырек с оружейным маслом для удаления нагара и ржавчины, несколько отверток. Постаралась запомнить, где что лежит. Он прав. Она должна научиться, или ее убьют. Сосредоточься. Щелчок фонарика, свет погас. Щелчок секундомера, время пошло. «Давай!» Лени протянула руку, стараясь вспомнить, где что лежало. Придвинула к себе детали ружья, быстро собрала, привинтила прицел. Потянулась за тряпкой, но тут щелкнул секундомер, время истекло. «Тебя убили!» — раздраженно бросил отец. «Давай еще раз!» Накануне, во вторую субботу декабря, они вместе с соседями ездили за елкой. Зашли в самую чащу, выбрали дерево. Папа срубил елку, взвалил на санки, притащил домой, и они поставили ее в углу под чердаком. Нарядили семейными фотографиями, снятыми на полироид, и блеснами. Под душистыми зелеными ветками разложили подарки, завернутые в пожелтевшие страницы Anchorage Times. Ленточки на упаковке нарисовали фломастерами. От висевших на елке газовых фонариков в комнате было так уютно, так ярко они горели темным декабрьским утром, ветер царапал стриху, в стену домика то и дело стучали ветки. Настало воскресное утро, и мама пекла на кухне хлеб. Пахло дрожжами. Из-за непогоды все сидели дома. Папа сгорбился возле рации, слушал скрипучие голоса, то и дело крутил ручки настройки. Сквозь помехи Лени слышала писклявый голос чокнутого Эрла, звучавший громко и четко. Лени сидела на диване с найденным на помойке дневником Алисы в потрепанной бумажной обложке. Мир казался невероятно крошечным. Шторы были плотно задернуты, чтобы не тянуло холодом, а дверь заперта на щеколду от мороза и диких зверей. «Что-что? Повторите еще раз, прием!» Папа вслушивался, сгорбившись над приемником. «Мардж, это ты?» Из приемника сквозь помехи донесся прерывистый голос Марджи Шири-Баржи. «У нас ЧП! Пропали! Поисковый отряд! Мимо дома Океров! Встречаемся на дороге в шахту! Отбой!» Леня отложила книгу. «Кто пропал? В такую погоду?» «Мардж!» — окликнул папа. «Эй, кто? Кто пропал-то? Эрл, ты здесь?» Шум помех. Папа обернулся. «Одевайтесь, нужна наша помощь». Мама вынула из печи недопекшийся хлеб, поставила его на стол и накрыла полотенцем. Лени натянула на себя самую теплую одежду, которая у нее была, подвернутые в талии лыжные штаны, куртку, армейские ботинки. Не прошло и пяти минут с того момента, как Марджи Шири-Баржи сообщила о случившемся, а Лени уже сидела в автобусе и ждала, пока он заведется. Мотор завелся не сразу. Наконец папа расчистил ветровое стекло, так что сквозь него можно было хоть что-то увидеть, и сел за руль. «Да уж, неприятно потеряться в такой мороз». Папа медленно развернулся и, увязая колесами в снегу, покатил к обрамленной заснеженными деревьями дорожке. Изо рта у Лени шел пар, до того в автобусе было холодно. Валил такой снег, что дворники едва поспевали очищать ветровое стекло. Когда они подъехали к городку, из снежной завесы показались черные бугорки, другие машины с включенными фарами. Леня увидела, как впереди замигали янтарные и красные огни. Должно быть, Натали на своем снегоходе прокладывает путь к еле заметной дороге, ведущей к старой шахте. Папа сбросил газ. Они медленно пристроились за большим пикапом, принадлежавшим Клайду Харлану, и неспешной вереницей покатили в гору. Наконец добрались до поляны, и Лени увидела неровный ряд снегоходов. Про себя она по-прежнему называла их снегомобилями, хотя здесь так никто не говорил. Они принадлежали тем, кто жил в самой тайге, где не было дорог. У всех машин работали двигатели, горели фары. В лучах света вился снег, и выглядело это жутковато, не машина, а призраки. Папа припарковался возле снегохода. Лени вслед за родителями вышла из автобуса. Снаружи завывал ветер, мороз пробирал до нутра. Они увидели Тельму и чокнутого Эрла и подошли к друзьям. «Что стряслось?» — спросил папа, стараясь перекричать ветер. Не успели чокнутый Эрл или Тельма ответить, как раздался пронзительный жалобный свист. Вперед вышел мужчина в тяжелой утепленной синей куртке и штанах. По широкополой шляпе стало ясно, что он из полиции. «Меня зовут Курт Уорд! Спасибо, что откликнулись! Пропали Женева и Мэтью Уокер! Они должны были уже час назад прибыть в охотничий домик. Это их обычный маршрут. Если они ранены или заблудились, мы их найдем по дороге к домику». Лени осознала, что закричала, лишь когда мама ее погладила, чтобы успокоить. «Мэтью, он же замерзнет насмерть», — проговорила Лени. «Вот-вот стемнеет». Не успела мама ответить, как Уорд скомандовал. «Держитесь на расстоянии 20 футов друг от друга!» И начал раздавать фонари. Лени включила фонарь. Весь мир сжался до размеров заснеженной тропки. Она видела все слоями. Белая земля, белый от снега воздух, белые деревья и тусклое серое небо. «Где же ты, Мэтью?» Она медленно, упрямо продвигалась вперед, смутно сознавая, что где-то рядом другие члены поискового отряда, другие огни. Слышала лай собак, громкие голоса. Лучи фонарей то и дело пересекались. Время тянулось странно, словно в другой реальности. Отмеряли его убывающий свет и дыхание. Вот звериные следы, груда костей в свежей крови, осыпавшиеся сосновые иголки. Ветер ваял из снега горы и спирали с твердыми покрытыми льдом кончиками. В провалах вокруг деревьев чернел валежник. Звери устраивали там временные норы, укрытия от ветра. Чаще густело. Температура резко упала, снегопад прекратился. Облака поредели, уплыли прочь, открыв темно-синее небо в звездной россыпи. Растущая луна заливала окрестности ярким светом. Все вокруг сияло серебром. И тут Лени что-то заметила. Руки! Из-под снега торчали тонкие застывшие пальцы. Лени бросилась к ним по глубокому снегу с криком «Мэтью, я иду!» Дышать было больно. Лени хрипела, луч фонарика прыгал вверх-вниз. «Рога! Раскидистые!» «Лосиные. Сам сбросил? Или здесь же лежат и кости, оставленные браконьером? Снег покрывает все грехи, и этот тоже. Правда, не откроется до весны, если вообще когда-нибудь откроется». Поднялся ветер и ударил по деревьям так, что ветки посыпались. Лени с трудом пробиралась вперед. Один из десятков лучей, рассыпанных по сиявшему сине-бело-черному лесу, «Желтые точки, которые ищут, ищут!» Она услышала голос мистера Уокера. Он так часто кричал «Мэтью!», что уже охрип. «Вон он!» — завопил кто-то. «Вижу!» — откликнулся мистер Уокер. Лени бросилась на голос, проваливаясь и спотыкаясь. Впереди маячил призрачный бугорок. Да нет же, человек! В лунном свете он стоял на коленях у замерзшей реки, понурив голову. Распихивая всех локтями, Лени пробралась сквозь толпу и подбежала к мистеру Уокеру, который присел на корточки возле сына. «Мэтти!» — крикнул он и положил руку в перчатки ему на спину. «Я здесь! Я здесь! Где мама?» Мэтью медленно обернулся. Лицо его побелело от холода, губы потрескались, зеленые глаза поблекли, стали цвета речного льда. Мэтью била дрожь. «Ее больше нет», — прохрипел он. «Она утонула». Мистер Уокер поднял сына на ноги. Тот покачнулся, чуть не упал, но отец его удержал. До Лени донеслись обрывки разговоров. Провалилась под лед. «Как же она так, господи!» «Возвращаемся!» — скомандовал лорд. «Пропустите их! Парня надо согреть!»